Рядник и Тиун. Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома в Ширше. Его навещали многие люди, и я пошел по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой. Грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет Тиун из Холмогор. Он хотел знать мнение Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами. При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону. Когда Тиун ушел, я выговорил Ряднику. «Как ты, государь, Тиуна принимаешь? Будто из драки выскочил. Ведь Тиун-то подивит». Рядник мне отвечает. «Пускай девит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю».